Анастасия. Эти знания действительно были бы очень своевременны. Насколько мне известно, астрофизики пытаются исследовать эволюционные проблемы и ответить на извечные вопросы: что было и что будет. Однако, несмотря на современный скачок науки, людям это сделать достаточно трудно. И тому много причин. Известно, что сегодня знания о звездах во многом основываются на спектральном анализе электромагнитного излучения небесных тел, то есть информации, полученной благодаря изучению слабых потоков электромагнитных волн, приходящих от небесных тел на Землю. И все это, помимо видимого света, радиоволны, инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское излучение, гамма-излучение, электромагнитные волны с различной длиной волны, которая либо больше, либо меньше, чем у видимых человеческим глазом лучей. В общем, какие приборы люди изобрели, благодаря последним достижениям науки, то и увидели. Ригден. Среди космического океана множество волн самой различной природы. Эти известные нынешние науке электромагнитные волны занимают по спектру лишь малый промежуток излучений. Анастасия. В том-то и проблема. Ведь труд современных астрофизиков подобен человеку, который пытается узнать, что представляет собой весь нынешний мир, при этом заглядывая через узкую щель, которая показывает всего лишь ограниченный участок, и то далекого прошлого, а не настоящего, не говоря уже о будущем. Если задаться вопросом, что такое тот же свет, согласно современной науке, то ответ будет таков, что в узком смысле этого понятия это электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых человеческим глазом, а в широком — оптическое излучение. Учитывая известную ученым скорость распространения света, неудивительно, что они видят многие явления, связанные со звездами, случившиеся уже давно. То есть, по сути, наблюдают процессы, которые проходили миллионы лет назад. Ригден с улыбкой. Ну да, когда вид Homo sapiens еще не существовал на этой планете. Анастасия. Интересно выходит. Ученые считают, что современный человек появился не позднее 40 тысяч лет назад. А первые достоверные Homo, как представители человеческого рода на Земле, около 2 миллионов лет назад. А если учесть, что свет от той же туманности Андромеды, как одной из близлежащих галактик, идет к нам более 2 миллионов лет, то так оно и выходит, что мы видим не то, что есть сейчас, а что было тогда, когда на Земле не было и намека на человеческое присутствие. Ригден. Совершенно верно. А что уж говорить о далеких внегалактических объектах? Люди видят их в том состоянии, в котором они были миллиарды лет тому назад. Звезды, пусть даже самые недолговременные, живут гораздо дольше по сравнению с той же человеческой цивилизацией. Я уж не говорю об обычном человеке, который за свое мимолетное существование – как разумного субъекта, зачастую так и не понимает своего истинного предназначения, не говоря уже о большем. Его жизнь, как пар, проявляется на мгновение и тут же исчезает. К тому же само человечество относится к быстро утрачиваемым цивилизациям, хотя людям и даются периодически знания, но во многих случаях не успевает эти знания появиться в миру, как их тут же используют для завоевания власти над себе подобными. Это и есть выбор человеческий в сторону животного начала. Лишь немногие успевают воспользоваться этими знаниями для своего духовного развития. Результат выбора подобен воде, принимающей форму того или иного сосуда. Анастасия. К сожалению, это можно наблюдать и в нынешней цивилизации, где человек пребывает в рабстве у своих пагубных страстей. Недавний пример. Околоземное космическое пространство стали осваивать практически сразу же после того, как была создана баллистическая ракета и ядерная бомба. Ригден. Если человечество глобально не поменяет свои приоритеты в мышлении в сторону духовного, то цивилизацию ждет печальная участь. Такие цивилизации, как правило, недолговечны и существуют в относительно коротких временных пределах, поскольку сами себя уничтожают в войнах. Анастасия. Да, 100 лет, как и 1000, это ничто в масштабах Вселенной. Конечно, смертному человеку ни о каких глобальных практических наблюдениях за космическими объектами тут говорить не приходится. Ригден. Жизнь человека мгновенна, это правда. Но человек — это гораздо больше, чем просто тело. Поэтому многие знания давались людям изначально, прежде всего о явлениях, невидимых глазу человеческому. Так что люди издревле знали и об устройстве мира, Вселенной, и о многомерности человека, его сущности и предназначении. Другой вопрос — как эти знания узурпировались человеческим эго, перекручивались до неузнаваемости ограниченным в материи умом, и в каком виде они сохранились до сегодняшнего дня? Анастасия. Увы, как нарочно в наше время все эти древние знания народов мира преподносятся людям как мифология и древние примитивные верования, а неудобные факты, свидетельствующие о тех же знаниях древних людей, о которых до недавнего времени не ведала даже современная наука, не комментируются. Да и вся наука строится исключительно на базе материалистического мышления. В той же астрофизике для изучения космических явлений зачастую используются аналитические методы в построении моделей, теорий и предсказаний. Ригден усмехнулся. На скрипучей телеге сугубо материалистического мировоззрения в настоящей науке далеко не уедешь. Все равно, рано или поздно, настоящий ученый доберется до таких научных горизонтов, где станут непригодными имеющиеся опоры, на которых держится вся цепочка человеческих умозаключений. Сегодня люди зачастую пытаются объяснить невидимое на примерах видимого. Вот и получается горе от ума. Во многих случаях происходит несостыковка теорий и случайно обнаруженных фактов. У тех же ученых до сих пор нет четкого представления о том, например, чем на самом деле является электрический ток, что такое гравитация или черная дыра. И тем не менее, они оперируют этими понятиями. Но для того, чтобы глобально понять и вникнуть в природу этих явлений, необходимо иметь фундаментально иное миропонимание, качественно отличное от материального мировоззрения. Анастасия. Понимание явлений от мира духовного? Ригден. Совершенно верно. Анастасия. Вы когда-то говорили, что Вселенная настолько велика, что не способна поместиться в сознании человека. Но в ней нет ни одного места, куда можно было бы воткнуть самую тонкую медицинскую иглу так, чтобы ее кончик во что-то да не уперся бы, с чем-то да не соприкоснулся. Ригден. Это действительно так. И отвечая на заданный вопрос, Я затрону лишь несколько весьма важных тем астрофизики, естественно, в доступной для мышления человека форме. Но понимание сути сказанного способно дать людям науки глобально иной взгляд на мироустройство. Начну с шаблонной для нынешнего образованного ума современной теории предположений о Большом взрыве, который произошел, как считают ученые, при рождении Вселенной. Эту популярную гипотетическую теорию они аргументируют законами термодинамики. Согласно данному предположению, Вселенная была сжата в точку, а после ее взрыва появились объекты массой около миллиарда тонн и размерами с протон. Анастасия. Как говорится, что знают на сегодняшний день, тем и аргументируют. Ученые полагают, что они достаточно хорошо освоили этот раздел физики, изучающий законы теплового равновесия и превращения теплоты в другие виды энергии. Да и сам термин «термодинамика» в переводе с греческого языка очень хорошо характеризует их споры в научной среде. Термы – жар, тепло, динамикос – сильный. Так что не дискуссия, то пыл да жар. Ригден. Пылкая речь – это еще не ученость. Одна буря – это еще не сезон дождей. Сильный в споре тешится победой одного, а знающий приносит победу тысячам. Анастасия, насколько мне известно, в современной науке соотношение сильных и знающих катастрофично в смысле многочисленности первых и заметной нехватки вторых. Знающий человек в любом научном коллективе ценен. Он как протон, в переводе с греческого языка означает протос, первый, как эта элементарная частица, всегда имеющая положительный заряд и входящая в состав всех атомных ядер, так и знающий человек, на котором, можно сказать, вся наука в этом коллективе держится.